Глава 95. Еще два дня прошли в заботах. Несмотря на то, что Хаджар старался делегировать обязанности как только мог, некоторые вопросы требовали его прямого вмешательства. Например, такие, как поиск еще 200 палаток. Благо, в этом добре армия нужды не имела. После почти двукратного сокращения численности палаток и шатров осталось едва ли не миллион, так что новобранцы вполне комфортно в них разместились. Да, армия Лидуса испытывала к ним неподдельный скепсис, но дисциплина держалась железная. Никаких стычек и драк не происходило. Да и к тому же солдаты, пришедшие мстить черным вратам, слишком сильно уматывались на медвежьих тренировках, чтобы обращать внимание на подозрительные взгляды. Сам Хаджар за прошедшие дни к тренировкам не приступал. Не потому, что не хотел, просто после полученных ран это было запрещено, да и времени не оставалось. Каждый раз он должен был решать какие-то вопросы и заниматься бумажной волокитой. Так было вплоть до того часа, когда к нему в шатер вошел телохранитель. «Мой генерал», — отдал он честь, — «прибыла делегация из штаба». «Спасибо, вы свободны». Телохранитель кивнул и вышел. Хаджар посмотрел на сопящую Азрею. Та все еще не росла, а Хаджар все еще не мог понять, почему. Может, ей стоило скормить ядро древней тигрицы? Но подобная сила спалила бы и самого Хаджара. Что уж там говорить о маленьком котенке. «Покой нам только снится», — улыбнулся Хаджар, поглаживая сопящий комок шерсти. В очередной раз он покинул шатер, чтобы лицом к лицу встретить новые проблемы. Вот только на этот раз проблемы, которые нельзя было решить быстрым взмахом меча. Весть о том, что в лагерь прибывают чиновники из штаба, быстро облетела лагерь. Так что, когда Хаджар дошел до условного входа в лагерь, то там уже собралась едва ли не вся его армия во главе с командирами. Те будто подбадривали генерала, идущего навстречу двум повозкам с запряженными в них жеребцами. «Демон, если продать хоть одного из этих рысаков, то можно было бы купить провианта на 2 сезона вперед». Хаджар, подойдя ближе, не мог оторвать взгляда от прекрасных, величественных жеребцов. Каждый из них вдвое больше, чем обычная лошадь. Ноги толщиной со ствол молодого дерева и гривы густые, как трава в прерии. Животные явно находились на стадии вожаков и стоили просто баснословных денег. Из повозок, больше похожих на кареты, вышли несколько чиновников. Среди них Хаджар заметил и 2 знакомых лица. Толстяка-дознавателя и ту стерву, которая предлагала ему продать медаль, которую он так еще и не видел в глаза, чтобы снабдить свой отряд всем необходимым. Всего в делегации присутствовало 9 человек. В том числе и какой-то напыщенный юноша. В белой броне и таком же белом плаще он все сетовал на то, что местная грязь испачкает его одеяние. Выглядело это смешно и стыдно одновременно. Причем за неуместного здесь юношу стыдно от чего-то было именно Хаджару. «Офицер», — вышел вперед глава делегации, — «очередной старикашка-чиновник с большим количеством золота на теле и парчи в одежде. Опять же, продай это все, и вот уже армия обеспечена порохом». «Хаджар, меня зовут Хаджар». «Вот так просто?» — фыркнул юноша в белом. Никто из делегации его не одернул и не сделал замечания. Чего уж там, стерва и толстячок лебезили перед юношей так, словно это был сам наследный принц. «Меня зовут граф Ариенор», — представился старикан. «Я являюсь уполномоченным представителем генералитета, его волеизъявителем». «Приветствую вас, граф», — вежливо ответил Хаджар. Граф наклонил голову и посмотрел за спину Хаджару. Он увидел несколько сотен тысяч воинов в броне и при оружии, выглядящих так, будто они собирались сражаться с многочисленным противником. «Отзовите воинов, офицер», — приказным тоном произнес граф. Хаджар внутренне собрался. Чтобы какой-то чиновничий пес ему приказывал, Хаджар не был святым человеком. Ему был известен такой грех, как гордыня. Но дело даже не в ней. Он бы подчинился, чувствуя он в собеседнике силу и честь. От Арина же исходили лишь жадность и властолюбие. «Воины!» — прогремел генеральский рык. Сотни тысяч солдат тут же ударили кулаками в грудь. «Продолжаем отработку военного построения!» И тут же за спиной Хаджара выросла ощерившаяся копьями стена из щитов. Послышались скрип луков и ржание лошадей. «Что ты себе позволяешь, смерть?» — взвизгнул юноша в белом. «Утихомирьте своего пса, граф». «Что? Да я...» И юноша, как некогда стоявший рядом, нынче безумно бледный толстяк-дознаватель, рухнул в грязь. Вот только на этот раз Хаджару даже не пришлось смотреть в его сторону. Он лишь опустил ладонь на рукоять меча. Одного этого хватило, чтобы у всей делегации перехватило дыхание. Они буквально всем телом почувствовали, как к их горлу приложил косу дух смерти. Перед собой они видели не человека, а готового к прыжку опасного зверя. Зря они насмехались над песнями о медвежьем генерале, которые слышали по дороге в это богами забытое захолустье. «Кажется, я приказал вам распустить солдат», — пытаясь сохранить спокойствие, напомнил граф. «А мой приказ — это приказ генералитета». «И я бы с радостью его выполнил, господин чиновник, но армия отрабатывает построение. Она начала это до вашего приезда и продолжит после». Граф хотел было подойти ближе к наглому простолюдину, но не смог сделать и шага. Ему казалось, что перед ним стоит не высокий человек, а огромная неприступная гора. Гора, которая раздавит его так же легко, как он недавно муравья. «Приказом генеральского штаба!» — кричал он так, чтобы его слышали и солдаты. «Генералом армии назначается виконт Селиам!» Арен ткнул пальцем на юношу в белой броне. Тот все пытался подняться с земли, но его ноги скользили по мягкой грязи. Над лагерем повисла тяжелая тишина, которую вскоре разбил удар металла о металл и выкрик «Генерал Хаджар!». Вскоре уже почти миллион голосов срывался в единый гром. «Генерал Хаджар! Генерал Хад...» И так же быстро, как гром зародился, он и затих. Хаджар опустил поднятый в воздух кулак. Над поляной вновь повисла тишина. «Отдайте медальон, офицер!» Еще сильнее, бледнее протянул руку граф. «Отдайте, или я обвиню вас в измене!» Хаджар и не думал снимать амулет с шеи. «И что же, господин чиновник, вы даже не поинтересуетесь, каково состояние армии?» «Медальон, офицер!» «Не спросите, что у нас с провизией, как дела с обмундированием, не нужно ли нам помочь и прислать обозы?» «Королевство в тяжелом экономическом кризисе, офицер!» Граф потрясал своими золотыми украшениями, сверкавшими на солнце драгоценными камнями. Одно такое украшение стоило десятка тысяч доспехов для солдат. «У нас нет денег, но это не должно вас волновать! Медальон!» На последней ноте Арин едва ли не дал петуха, но Хаджар все так же не трогал тесемок амулета. «Я знаю законы, граф. В данном случае, если я имею поддержку всех командиров армии, то я могу вызвать ставленника штаба на поединок. Победитель возьмет амулет». Граф скривился. И откуда только простолюдину было знать старые законы? «Командиры, спешу вам напомнить, что ваше жалование напрямую... «К демонам твое жалование!» — выкрикнул Гелион. «Где наши стрелы и порох, свинья?» — завопила Лиан. «Мы поддерживаем нашего генерала», — отозвался Тур. «Тупые смерды», — произнес граф так, чтобы было слышно лишь Хаджару. «А ты — самый главный из них. Да я вас сгною здесь. Отдай мне медальон, или вы все помрете от голода». «Громко лаешь, шавка», — прорычал Хаджар. «Укусить сможешь?» «Сэр Селям!» Граф, пылающий от смеси бессильной злобы и страха, повернулся к поднявшемуся таки юноше. «Прикончите этого смерда!» «Прощайся с жизнью, вонючая солдатня!» Мальчишка, который еще, наверное, ни разу не брился, не с первого раза смог достать клинок из ножен. Клинок такой же богатый, как и любое иное украшение. Золотая рукоять, украшенная десятками драгоценных камней. По самому же лезвию шла искусная изумрудная вязь, формирующая узор дракона и тигра. Селям замахнулся им, но в ту же секунду армия за спиной Хаджара разом грохнула металлом о металл. Хаджар, мгновение назад стоявший в нескольких метрах от юноши, оказался к нему вплотную. Голой ладонью он сжимал лезвие. Селиам, пыхтя, пытался выдернуть его из стальной хватки, но не мог даже оцарапать кожи, не то что забрать оружие. «Убери свои грязные руки!» «Как прикажете, ваше превосходительство!» Хаджар сжал кулак, и с громким звоном клинок треснул. По руке Хаджара побежали кровавые змейки. Каплями они срывались на воткнувшийся в землю обломок лезвия. Селиам все еще держал в руках сломанный меч, когда его горло вдруг взял в тиски свирепый зверь. Этот зверь легко оторвал его от земли и поднял на вытянутой руке лапе. Юноша смотрел в бездонные синие глаза и не видел в них ни капли человеческого. Как не услышал от этого человеческого в рыке, вырвавшемся из пасти зверя. Воинственный клич Хаджара поддержали и солдаты, а вскоре их клич сменился на раскатистые волны смеха. По сапогам юноши стекала пахучая желтая струйка. Хаджар, скривившись, отшвырнул от себя Селиама. «Убирайтесь», — спокойно произнес он. «Ты хоть понимаешь, на кого поднял руку? Смерть!» — кричал граф. «Это сын одного из первых чиновников генералитета!» Я сказал, «убирайтесь!» «Да я вас всех здесь, воины!» — Хаджар поднял в небо сжатый кулак. Смех тут же оборвался, а солдаты, сохраняя стену щитов и выставив копья вперед, с громким «Хэ!» сделали шаг вперед. Сам же генерал вновь опустил ладонь на рукоять меча. «Трижды я не повторяю никогда». «Вы еще об этом пожалеете!» Подбирая одежды, чиновники, толкая друг друга, пытались забраться в повозки. «Я расскажу отцу!» — взвыл Селиам, бросившись в свой, отдельный ото всех транспорт. Спустя пару секунд от делегации осталась лишь дорожная пыль, вихрящиеся в воздухе. Им вслед смотрели горящие стальной волей синие глаза, в глубине которых сворачивался клубком свирепый дракон.